Глава 38. 1949 год. Вилла Витория. На Лигурийском побережье в окрестностях Виариджи. Когда утром раздался телефонный звонок, и фон Шмидт сообщил, что адмирал Солана и командир группы Санторони готовы отправиться с ним в Виариджи, князь все переиграл. «Ждите меня на базе», — сказал он. «Сейчас я попытаюсь позаимствовать у сеньоры Лукании машину, потому что мою должны пригнать после ремонта только завтра, и тотчас же выезжаю». «Мы приедем вместе», — обронила Розанда. Она все еще сидела в домашнем халате и благоговейно опустошала огромную чашку кофе. «Сейчас прикажу охраннику приготовить машину к выезду». «Проблема транспорта уже решена», — тут же уведомил князь своего собеседника. «Мне сообщали о заманчиво выглядящей мини-субмарине Горгона. Поинтересуйтесь, она все еще в ангаре Сан-Джорджо?» «Уже поинтересовался, все еще там. Санторони даже попросил специалистов-подводников осмотреть ее. На плаву она может какое-то время и продержится, однако нуждается в ремонте и в надлежащем техническом уходе. Хотел бы я видеть хотя бы одну ныне действующую итальянскую субмарину, которая бы не нуждалась в техническом уходе и ремонте». Положив трубку, обер-диверсант Римской империи, как в свое время назвала Валерио германская Фелькиши Биобахтер в статье, посвященной сотрудничеству разведывательно-диверсионных служб двух стран, самодовольно потер руки. Само наличие миниатюрной подлодки, пусть и списанной, выведенной из флотского штата, но которую командующий базой хоть сейчас готов предоставить в его распоряжение, побуждало его к действиям. Со дня появления замысла Боргезе всегда считал, была бы карликовая субмарина, все остальное мы организуем. «До специи не близкая дорога, да и на базе вам будет неинтересно», — проговорил князь, садясь за руль. «Если вы согласились на эту поездку из солидарности, то считайте себя свободной от данного обязательства. У меня создается впечатление, что вы стремитесь высадить меня из моей собственной машины». «Боже упаси, как можно? Разве что пытаюсь уберечь вас от тягости горных дорог». «А что мне делать одной на моем отдаленном горном хуторе?» Боргезе аккуратно вывел машину из внутреннего двора виллы замка, провел ее по кремнистой горной дороге до асфальтового въезда на трассу и только потом ответил. «Что делать? Странный вопрос. Как минимум половина дня у вас уйдет на обсуждение с Маргарет фон Кренц подробностей ночного розыгрыша. Еще бы! Такой поворот банального постельного романа!» Лукания снисходительно рассмеялась. «Поворот и в самом деле неожиданный. Это я поняла только после того, как уложила жаждущую женщину рядом с вами. Для меня эта тайная ночная подмена стала всего лишь великодушной шуткой, а для фон Кренц — осуществлением юношеской мечты. Впрочем, как теперь выяснилось, не только юношеской. Узнав, что я решила пригласить вас на виллу, Маргарет в порыве душевном призналась, что до сих пор с содроганием вспоминает 30 сентября 1931 года. Лично вам эта дата ни о чем не говорит?» «О чем, собственно, она должна говорить?» «День вашей скандальной, без разрешения короля женитьбы на своей русской, на графине Дарье Алсуфьевой. Мы с супругой забыли внести этот день в семейные святцы, а вся эта ночная диверсия с Маргарет, согласитесь, по отношению ко мне, это было не совсем тактично, и я бы даже сказал, бросьте, князь, одной женщиной больше, одной меньше, а если уж так сложилось, что две новенькие в течение одной ночи, тогда вообще ни в одном коллективе собутыльников не поверят в правдивость этого случая». «Надо же, какое прекрасное определение! Ночная диверсия! Такое могло появиться только в сознании лучшего морского диверсанта Европы! Ну-ну, надо бы оценивать мои подвиги скромнее! Кстати, как она, наша ночная диверсантка, показалась вам в постели?» «Да, в общем-то, никак. Сексуальный утренний бред, который уже мало что способен был добавить ко всему тому бреду, коим мы занимались весь вечер и всю ночь. «Все-таки мои данные и мои способности оцениваются выше», — самолюбиво определила для себя Лукани. «Это вдохновляет». «Не отчаивайтесь, князь», — решила заодно утешить и мужчину. «За то время, которое вы вместе проведете в Витории, ночная постельная диверсантка еще проявит себя. Главное, не будьте с ней строги, как со мной, и чрезмерно требовательны, как по отношению ко мне». Последняя фраза озадачила князя настолько, что на какое-то время он забыл о руле и дороге, чтобы удивленно, выжидающе, уставиться на сидящую рядом с ним женщину. «А ведь, несмотря на бурную ночь, выглядит она достаточно свежо», — с удивлением отметил про себя старый моряк. «Не то что ты. Отмытая, подкрашенная, благоухающая свежестью, приятно настоянная на каких-то утонченных духах. Правда, она схитрила, подставив тебе ночную постельную террористку. Хотел бы я видеть, как бы она выглядела, если бы ей тоже пришлось». Договорить эту фразу он так и не решился даже мысленно. Подумать о том, что в прошлую ночь эта аристократка могла оказаться в постели еще с каким-то мужчиной, о нет, только не это. Никаких ночных диверсантов подсылать ей в постель он не решился бы. «Эту ночь нашей половой жизни», — проговорил Валерио вслух и по-русски, «я буду вспоминать всю оставшуюся жизнь». «Вот что я все утро порывался сказать вам, княгиня, но никак не решался». «Тогда уж и я выскажусь. Честно говоря, думала, что уже не дождусь этого вашего признания». Они мило улыбнулись друг другу, и Боргезе подумалось: «Господи, как же мне легко с этой женщиной». Хотя машины в это время раннее время появлялись на шоссе крайне редко, тем не менее, фрегат-капитан вводил свой «Опель» очень осторожно, резко посматривая по сторонам. Он и раньше не считал себя классным водителем, а теперь, после 4 тюремных лет, вдруг почувствовал, что основательно утратил навыки вождения. Но как только они выбрались на шоссе и проехали первые километры, Валерио почувствовал себя за рулем увереннее, и теперь даже решался время от времени бросать взгляды в сторону Лукании. В эти минуты князь сожалел, что утро встретил в постели с Маргарет. Это мешало ему теперь выказать все то восхищение, которое вызывали в нем упругое тело, нежность, сама манера поведения, а главное — неутомимость Розанды.